Завтрашний йогурт. Множество разнообразных вещей экономный бизнесмен может приобрести по ценам гораздо ниже рыночных, если правильно выберет момент. Дело в том, что многие товары со временем портятся, и продавцу оказывается выгоднее продать их с большой скидкой, нежели держать на полках, если речь идет об оптовой или хотя бы о мелкооптовой покупке. Наглядный пример такого товара – завтрашний йогурт. То есть такой, для которого срок годности, напечатанный на упаковке, истекает завтра. С этим товаром продавец оказывается в положении Золушки на балу. С 12-м ударом стоящие на полке молочного отдела йогурты превратятся в мусор. По закону их уже нельзя будет продать, останется только выбросить. Поэтому, если в последний день найдется покупатель, который готов будет забрать завтрашний йогурт за полцены, за треть цены или даже за десятую часть цены, для продавца это все равно окажется стоящей сделкой, потому что мусорный бак не заплатит ни копейки. Таким покупателем может быть, например, детский сад, заводская столовая или больница. Весь купленный завтрашний йогурт будет съеден еще сегодня, до истечения срока годности. Конечно, фиксированный срок годности есть лишь у немногих товаров. Но это не единственные ситуации, когда ценность товара резко падает, и продавец стремится избавиться от него, пусть и с большой скидкой. Вот несколько других возможных причин. Для сезонных товаров – конец сезона. Для модных товаров – перемена моды. Для технологичных товаров – выход новой модели и тому подобное. Обратите внимание, все эти события предсказуемы. Вы можете заранее спрогнозировать их наступление и заранее же попробовать договориться с продавцом о том, что в подобной ситуации он продаст вам часть тех товаров, от которых захочет избавиться, но с большой скидкой. Взгляните на список товаров, которые ваша фирма покупает регулярно. Есть ли среди них товары, подверженные периодическому устареванию, выходу из моды, истечению срока годности и тому подобному? Если да, можете ли вы заранее так спланировать покупку этих товаров, чтобы не упустить момент, когда продавец будет готов отдать их дешево? Можете ли отложить покупку до тех пор, пока не наступит время максимального снижения цен?